Мы начинаем очередной урок Зогар 105. Страница Айн Гей 100. Айн Гей 75. Асулам. Левая колонка внизу, строчка 36. Вы учили в конце прошлого урока, что поднятием высшей хохмы, то, или как бы сказать, обновлением высшей хохмы, то есть то, что делают цадики, праведники во второй части своей духовной работы, когда они обновляют небо и землю, то есть зон в отношении высших мохин, которые сам, даже сам Адам не мог достичь, что они поднимаются ввысь и осаждаются на голову цадика Хай Альмин, живущего миров, то есть оживляющего миры. И это Есод. И он это дает Нукве. А Нука называется Альма, поэтому Хай Альмин, живущий миров. Называет Альмин во множественном числе два. Видимо, что нам объяснит это. Но он уже объяснил, он сказал, что Нуква становится как бы его матерью. У него Нуква есть, которую он дает, и Нуква, которая дает, становится его матерью, что она, которая, с одной стороны, он ее дает, но то, что он ей дает, это вызвала она сама. То есть она сама дала ему, она поднялась до его, подняла Орхозер, и поднялась, стала его короной, как бы. Вот поэтому и называется Хай Альмин, живущий миров. Два мира, Нуква и его мать Бина. 35-я строчка. Везе шомер витаса митаман вишата бешивин элеф 36 альмин двоеточие. Везе шомер, это что он говорит, Зохар, витаса митаман, и оно, вот это слово, слово хохмы, то есть, которая привлекает свет хохма. Слово это как ман, которое привлекает свет хохма и обновляет его. Обновляющее слово, то есть обновляющее слово Торы. Обновляемое, можно сказать. Так вот, оно таса митаман, оно парит оттуда. Летит оттуда, вышата, бешивин, и плывет в 70 тысячах мирах. Двоеточие. 36 после двоеточия. Ахарше низдавга им гасеир анпин. Басот атара 37 Аль-Рош Цадик и Меофефет Веола Од следующая страница Айн-Вав 76 Асулам правая колонка первая строчка Лемала Дайну ле ариханпин. Вешам митакнот зайна сферот два шела басод зайн рибо альмин. Шехем айн алев. Точка. Видишь, нет просто преувеличений, просто сказать какое-то число в Торе, в духовном, в Кабале, показать, что это много, миллионы или тысячи, а все однозначно. То, что он сказал 70 тысяч. Предыдущая страница, 75-я, строчка, левая колонка, строчка 36-я. После двоеточия. Ахарши низдавга, после того, как Нуква сделала зивук с Заиранпином, пасота тара аль-рош цадик, в секрете, в сути, корона над головой цадика, то есть гадлут, и меафефет извиняюсь, случайно оказался телефон в кармане. Гиме афефет веола она, то есть после того, как Нуква зивук сделала с Иранпином, в секрете Атара аль-Рош Цадик, корона над головой цадика. И меофефет ве ола она летит, ве ола и поднимается от ламалы еще выше. Следующая страница Айнва. 76-я правая колонка Гасулам. Еще выше, вверх. То есть ман поднимается еще выше. Есть зивук уже на уровне зон, а теперь поднимается вверх. Дагайну ла ариханпин, то есть к ариханпину. Вышам митакнот, и там исправляются как бы ее семь сферот. У нее всего семь сферот у Малхут, у Нуквы. Так вот, ее семь сферот, они там исправляются. Два басот в сути, в секрете, зайн рибо альмин. Семь на десять тысяч миров. Потому что ариханпин это десять тысяч, да, уровень десяти тысяч. И ее семь сферот, получается, семь на десять тысяч, получается 70 тысяч. Шехем айн алаф, что они, что это составляет айн алаф, 70 тысяч. Точка. Строчка третья. Кигасферот де ариханпин ген басот рибо каналь. Точка. Он повторяет нам тоже. Напоминает нам. Киа сферот из дете ариханпин, ибо сферот ариханпина, они в сути 10 тысяч. Рибо – это 10 тысяч. Каналь, как сказано выше. Три после точки. Умишам 4 и Ола йотер ад атик йомит. Смотри дальше, что он говорит нам. Точка. Умишам. Смотри, какой уровень должен быть у этих праведников, которые работают, которые удостоились работать по второй фазе, то есть свыше, после исправления своего исправления греха Адама. У Мишам, смотри, что он говорит дальше, а оттуда, вот от Ариханпина, четыре ги, ола, она, нуква, поднимается, йотер, еще больше, еще выше, до Атика Йомен. Точка. Везе шомер. Весаликат 5. Легабы Атик Йомен. Ки ми ариханпин. Ола ад Атик 6 Йомен. Точка. Везе шомер. Это что он говорит? Весаликат легабы Атик Йомен. И она поднимается до Атика Йомена. 5. Кия ми ариханпин. Ибо от ариханпина она поднимается ад Атик Йомен до Атика Йомен. Точка 6. Вегу Хошев Гайльон. Нет, не так. Вегу Хошев Гальйот Шель Зон. Базе Ахар Зесим. Ад Атик Йомин. Нганаса Микоа Гаман. Шель восем гацадиким гашлемим. Вегу хошев галиот. А и он считает, Зогар считает вот эти подъемы, зона. Базе ахарзе, одно выше другого, один выше другого, это подъемы. Тот до, сем до атик йомин. Анаса, который, что это делается, микоаха ман, в силу ман, мана, который, мана полнейших совершенных цадиков. 8 после точка. То есть совершенные цадики, они поделают этот ман, поднимают до атика йомина, несмотря на то, что это не их уровень. То есть их душа, она не сама, она не имеет своим корнем атик йомин. Потому что ибо есть несколько, мало очень душ, таких высоченных, как мы будем учить, что мы знаем, Рава Менуна Саба, он был, его происхождение, его корень был, души был атик йомин. И его яда, тоже его яда будем учить. Он тоже был из Атик Йомин. Точка. А они просто у них, они поднимают силу своей работы, они очищаются и поднимают такой ман. Конечно, этих тоже не очень много, которые имеют эту силу поднять ман до, то есть обновление Торы до Атика. И вот что это означает, смотри. Ки пхината зивуг да таран девять аль роша цадик гу алидей алия ле абаву има алайн. 10. Умишам ола ле арихан пин басод айн элев альвин. Точка. Он рассказывает нам сейчас, как это получается, подъем получается. Ки Ибо 8 после точки Бхината Зивуг Датара. Аспект Зивуга, коронки, то, что мы говорили о короны над головой цадика, то есть над головой Есода, а где это происходит? И каким образом? У Алидей Алия это происходит из-за поднятия, благодаря поднятию нуквы к высшим Абавыима. Поэтому тогда она получает свет Хая. И ей передает, кто ей передает? Ей передает Заиран Пино, и он вместе с ней поднимается, конечно. Всегда следующая ступень высшая дает на следующей ступени низшей. И вот, а он ей передает теперь хохма, и тогда у него тоже теперь хохма есть, она ему делает эту корону. Он передает ей хохму, правильно? Она получает, когда она по ней поднимается к Абавыима, высшими Абавыима, то она получает свет Хая, то есть делает там еще Орхозер, она одевает Има, а он одевает Аба, и она делает с ним Зивук там, и поднимает Ман, и он, и этот Ман, конечно, как мы знаем, идет до Эйнсов, возвращается опять к этому, к Зейранпину, который одет на Аба. И он дает ей вот этот свет Хая, то есть свет Хохма. То есть она имеет теперь 10 сферот и все света. То есть имеет свет Гар. Вот это было то, что требовалось нижним, требуется. Свет Хая. Но ничего не пропадает в духовном. Ему, он нормально, у него 6 сферот у него и нуква его. Зейранпин. Это все шесть сферот. А теперь он приобретает гар. Благодаря ей. И ничего не пропадает в духовном. Этот гар, свет хохма приходит сначала к Есоду, а потом он дает ей нуквину, он дает ей нуквину, он остается у него, ничего не пропадает в духовном. То есть на его ступени остается корень этого, как бы, корень этого свет Хая. Понятно, да, что в духовном нельзя что-то передать так, чтобы у него не осталось, а он отдал другому. Он всегда остается корень высшим. 10. То есть вот это происходит в... Поэтому у него получается... Он получает свет Хая таким образом, благодаря ей. И вот поэтому он называется, что она нуква, она делает ему в этом зивуге, она ему делает, становится для него короной над головой цадика. Она ему дает голову. И над головой цадика, ибо это как има. Она ему становится как има, как мать. Умешам, ола ле ариханпин, он говорит дальше, и оттуда она, нуква, поднимается к ариханпину. Басот айн элеф альмин, в секрете или в сути 70 тысяч миров. Умешам, 11 ле атик, а оттуда еще далее, выше еще, а оттуда к атику. Шигу тахлита гова, что он предел высоты, предельная высота, можно сказать. 12. Понятно, почему он предельная высота? Ибо в нем уже в атике уже одевается Эйн Соф. И вот здесь начинается лишь только зад атика, имею в виду, только семь нижних атика, они одеваются в ариханпин. И затем далее все. А только от них идет постижение. А голова самого атика так и не познаваема. 12. Взе шомер. Вехоль милин де атик йомин. Милин 13 де хохмата. Инон баразин сатимин алайн. Двоеточие. Взе шомер, это что он говорит. Зохар. Вехоль милин де атик йомин, и все слова атика йомина, то есть, которые все слова атика йомина, то есть все слова уровня атика йомина, слова Торы, которые уровня атика йомина, милин 2.13 де хохмата, слова мудрости они. Инон баразин сатимин, они в секрете, в секретах, находятся в секретах высших, высших, фарбу, высших сокрытых секретах. Двоеточие. Что это значит? Что они в секретах, высших сокрытых секретах находятся. 22. И суть. 14. Мефареш. Малат Амохин. Амушпаин Ленуква. Алиедей 15. Алията Ле Атик Йомин. 14. Мефареш. Он объясняет нам. Малат. Возвышенное состояние или уровень, можно сказать, мохин, достоинство мохин, амушпаим, ленуква, которые даются нукве, передаются нукве, алиде алията, посредством, благодаря ее 15 подъему, леатик йомин, катик йомин. Точка. Веомер, вехоль милин де атик 16 йомин. Дайну, коль гакомот, амекубалот, ми атик 17 йомин. Ген милин де хохмата баразин сатимин 18 аллайн. Кломар. Шехем пехинат гар де хохма. Ки 19 милин де хохмата. Море аль комата хохма. Веразин 20 сатимин алайн. Айну гар де хохма. И смотри, вот этот параллель, прослеживай параллель между языком Торы и языком Зогара и языком Кабалы. Соответствие их. Пятнадцатая точка, пятнадцатая строчка после точки. Веомер, и он говорит. Вехоль милин де атик йомин, и все слова атика йомина. Да, и вот, да, то есть, коль, а, что это значит? Коль акомот, все уровни. Амекаблот, которые, амекаблот, которые получаются. Ми атик йомин, которые получают от атика йомина 17. Ген милин де хохмата, они слова мудрости, а мудрость это хохма же, правильно? То есть они слова мудрости, слова хохмы, баразин сатимин алайн, в высших сокрытых секретах. Клопа, то есть 18. Шагем мифхинат гар де хохма, что они в аспекте гар де хохма, гар хохмы. Ки 19 милин де хохмата, ибо выражение милин де хохмата, слова хохмы, море учит и указывает на комата хохма, на уровень хохмы. Выразен 20 сатимин алаин, а высшие сокрытые секреты, что это означает? Тагайну, то есть 20. Гарды хохма, гарды хохма. Правильно, гар они, настоящие гар, они сокрыты. Гарды хохма. И все 6 тысяч лет они сокрыты в общем плане. Но есть отдельные души, как сказать, в частном аспекте душа может подняться и получить гар де хохма. Точка. Каким образом мы увидим? Веген. Эйнан 21 медгалот зулат алидей алия лимаком атик йомин 22. Вело лимата мимену. Смешно он говорит нам. Веген, и вот эти мохин тегар, эйнан медгалот, они могут быть раскрыты только лишь поднятием на место атика, к месту Атик Йомина, а не на какое-то другое место, которое ниже его. И вообще само слово «маком» – это место, место Творца тоже, имеет большое смысл имеет большой. Это уже гематрия его. Ибо, смотри, Макома это Гавайя. Место. Место творения это имя Гавайя. Очень важно. Место творения это не творение само, а Гавайя. Сам скелет Гавайя всего мироздания. И если ты, например, возьмешь если взять, например, вот, смотри, маком, что значит гематрия маком, это соударение, как сказать, зивугим, который происходит с именем Гавайя. Зивуг мы знаем, что одно умножается на другое. То есть одно ударяется на другое, и получается, как бы, это умножение. То есть, юткей, вавкей. Маком. Видишь слово маком? 21 строчка, 5 слово. Лы маком. А слово маком – место. Часто это указывает на, что это Гавайя, юткей, вавкей. Так вот, если возьмешь юткей, вавкей, откуда мы это знаем, что это указывает, что это маком – место, что это юткей, вавкей, что это четырехбуквенное имя Творца. Если ты возьмешь все четыре буквы, Юд от имени Гавайя, Юд умножить на Юд, это означает, что есть зивук на уровне Хохма, на уровне Юд. Юд умножить на Юд, получается Куф. Да, получается буквочка Куф из имени Маком. То есть вторая буква. Попробуй для себя все это разрисовать. Это все Каббала. Затем вторая буквочка Гей имени Юткей Вавкей. То есть Бина Гей. Тоже она делает звук на уровне ее Гей умножаешь на Гей. Делается звук на ее уровне. Получается Гей умножить на Гей. Гей это будет 5, правильно? Умножить на 5 получается 25. Теперь следующее, очень тонкое, что я сейчас даю, это из Зогара дается, это очень глубоко из Ари. Следующая буквочка Вав имени Гавайя третья, тоже на нем делается звук, получается Вав умножить на Вав, получается 36. И затем последняя буквочка Гавайя, из имени Гавайя, Гей, нижняя Гей. Тоже она у меня гей умножить на гей 5 на 5, получается 25. Так вот, если соберешь теперь все эти... Куф у нас уже есть, правильно? Куф, буквочка Куф. А если соберешь вот эти три значения, гей умножить на гей будет 25, вав на вав 36 и гей на гей 25, получается 86. А 86 это гематрия остальных трех букв имени этот слово маком. То есть мем, вав и мем. Вев, мем, вав и мем тоже это и есть 86. То есть получается куф у нас уже есть, а теперь еще и мем, вав и мем. И получается слово «маком». То есть мы видим, что это имя Гавайя со всеми ступенями, как в результате зивуги. Следующий от самых гимен. Мы поднимаемся на строчку третью этой страницы. Текста Зогара. От самых гимен. Вагаги мила сатима дехохмата дитхадышет аха кад салька Итхабрат 4 бейнон милен де атик йомен. Висалька ве нахта бегадею. Ве алат бе тамнисар альмин. Следующая страница Айн Зайн, 77-я, первая строчка. Ганизин де Айн ло ратай ло ким зулатеха. Навке митаман вышаатан в атьян млеин ушлемин. Вторая строчка. Вид адету камы атик йомен. Точка. Смотри, как он дает нам чувство этого, духовного чувства. То, что совсем по-другому в самой терминологии Зогара, в самой терминологии Каббалы. А здесь вот этим языком Зогара дается специальное особое ощущение духовных ступеней и так далее. Так вот, возвращаемся на предыдущую страницу, третья строчка от Сага, 63. Вагаги мила сатима де хохмата. И вот это сокрытое слово хохмы. Дрит хадшат кам гаха. Которое здесь обновляется. Кад салька, когда оно поднимается. Итхабран, итхабрат, оно соединяется четыре бы инон милин де атик юмин. С теми словами атика йомина, который в нем есть, уровня его. Вейсалька венахта бегадейху, и они поднимаются и опускаются вместе. В Аллат в Тамнисар Альмин и Аним. И входит это слово в 18 миров. Следующая страница. Айн Зайн 77, первая строчка. Ганизин. Сокрытых 18 сокрытых миров. Де айн лората и локим золотеха, которые глаз, как говорил Исаия, пророк Исаия, мы видим это ниже немножко, в Масорет Азогар. Тоже там видишь буквочка, та же буквочка Тет, мы видим маленькими буквочками здесь комментарий такой, Масорет Азогар, где он говорит, откуда это взял. А это из Исаия, Ишаяху, самых Далит, из его перек самых далит книги Исаия, пророка Исаия. Что он писал там, что глаз не видел Элоким, кроме тебя, того, кто достигает вот этого уровня. Навке метаман, выходит оно, это слово, затем оттуда. Вышатан и плывет в Атьян Милин, Атьян Млеин Ушлемин. И они выходят полные и совершенные. Два. Вы ит адету камы атик йомин. И они предстают пред атиком йомином. В общем, надо пока словесно мы смотрим, рассматриваем это. Он нам объяснит все. Точка. Вторая строчка после точки. Багаги шаата эрах атик йомин багай мила в найха три камы микула. Как он описывает нам, дает нам ощущение. Два. Багаги шаата в тот момент арах атик йомин вдыхает запах, то есть нюхает, вдыхает запах нюхает атик йомин запах от багай мила этого слова. Оно должно быть приятным. Винайха камы, и это винайха камы микула, и это приятнее для него, чем все что, чем что бы то ни было. Три после точки. Натиль легаги мила в атарла битлат мея вешив ин элев идри. Точка. Натиль легаги мила три после точки. Он берет это слово в атарла и окороновывает его битлат мея Бетлат Мея Вишивин с 300 и 70 тысячами корон. Точка. Четыре. Агимила тасат висалька венахта веит абида ракия хада. Последнее слово, последнее предложение. Четыре. Агимила, и вот это слово, тасат летит висалька и поднимается, венахта и опускается, вейтабида и делает, производит ракия-хада, один небосвод. Ракия. То есть то, что он тогда нам рассказал в том оте, в общем, он здесь как бы детально это рассматривает. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Айн Вава, 76-я. Гасулам, правая колонка, строчка 23-я. Ссылка от самых Гимель. Вегаи мила сатима векуле, вехуле, двоеточие. От, ссылка от 63. Вегаи мила сатима, и вот это сокрытое слово и так далее, двоеточие. Веото 24. Давар, двар хахохма, асатум. Шунитхадеш кан Бауламазе 25 Кашегу Ола Оле. Здесь будет Оле. Гу Миддабек Гу Митхабер Баэйлу Гадварим Шель 26 Атик Йомин Веоле Вейореде Имагем Венихназ Бишмона Бишмоне Асар 27 Оламот Цифоним Ципуним Ципуним Ашер Айн Лората 28 Элоким Золотеха. Точка. Перевод. И он дополняет. 23 после двоеточия. Веото двара хохма асатум. И вот то слово сокрытой, в сокрытой мудрости, сокрытой хохмы до 24. Шанитхадеш кан, который здесь обновляется. Где здесь? Баулам газе, он говорит, в этом мире, в нашем мире. То есть то, что цадик делает изучением Торы. Обновление био. 25. Кашегу оле. Когда это слово поднимается. Гу митхабер. Смотри, что он говорит. Оно соединяется. Баэйлу адварим. С этими словами. Атика йомина 26. Уровня атика йомина. Ве оле. Ве йорет имаген. И поднимается и опускается с ними. В них нас и вводится, входит бешмона асару ламот ципоним в 18 сокрытых миров. Ашер 27 ай лората элоким золотеха, который глаз не видел, он приводит этот стих, который, что глаз не видел их, не видел Элоким, кроме как ты, тебе, кроме как ты, кроме тебя. То есть такой уровень, который глаз не видел. Почему? Будем увидим, он нам расскажет. 28. точка. Вейоц им. Мишам. Умешотатим. Убаим. 29. Млеим. Ушлемим. Венодим. Лифней. Атик. Йомин. Точка. Двадцать восьмая, после точки. Вейоц им мишам, и они выходят оттуда. Умешотатим. И плывут. Убаим, и приходят. 29. Млеим, ушлеймим, полные и совершенные. Венуадим, лифней атик йомин, и предстают пред атиком йомином. 30. Веота. Беота шаа. Атик йомин. Мариях. Беото гадавар. Тридцать один. В рацуй лефанав йотер миколь. Точка. Беоташа, а в тот момент атик йомин мариях бото давар вдыхает запах этого слова. Ощущает запах, хочешь сказать, этого слова. 31. Врацуй лефанав йотер миколь, и оно желаемо пред ним больше всего. Точка. 31 после точки. Аз локеях. Это давар. 32. Гагу. Умеатерото башелош вешлош мея вишив им элев 33 атарот. Точка. В Азии тогда 31 после точки. Локеях это давараго, он берет это слово 32. Умеатерото, и он делает ему корону. Бешелош мея вышивим элев атарот в 370 тысяч корон. 33. После точки. Удвархи душе атурага у мышотет 34 в олево юреде. Винааса мимену ракия эхада. Точка. 33. Удвар, и вот это слово, хидушея турагагу, он добавляет нам, обновление вот этой торы, мышотет, он плывет, оно плывет, 34, в оле, и поднимается, в йоред, и опускается. Вы на сами мену ракияйхат, и делается из него один небосвод. Вот это и есть то, что он, то, о чем мы говорим в этом, он говорит нам в этом мамаре, что этим самым вот мы видим, делается небосвод, то есть делается, обновляется небо и земля. Это его Торой, этого цадика. Какая сила дана цадику? То, что мы не видим. Создавать новые миры. То есть, этим самым, то есть, он притягивает высшие мохи. Тем самым. Он поднимает это слово до Атика Йомина, и тем самым он притягивает в этот мир, притягивает и высшие Мохин. Гарды Хохма. Хотя мы учили, что Гарды Хохма, в общем-то, в общем, догма Артикуна, в общем плане, в общем аспекте не притягивается. 35. Пируш. Киба это лият ануква леатик 36 йомин. И нихлелет базивуга шершам. Вегимала 37 орхозер умамшехет ор яшар мифхинат атик йомин. Очень хорошо нам. Смотри, это язык Зогара, теперь он объясняет нам на языке Каббалы. Смотри, как он, как сразу становится все ясным, то, что оказалось как бы сокрытым и так далее. Пируш, пояснение 35. Киба это льята нуква, ибо во время поднятия нуквы. Ибо слово, смотри внимательно, еще прежде чем мы дойдем дальше. Слово, которое поднимает цадик, оно доходит до к нукве, правильно? К нукве ацилута, в конце концов. И нуква поднимается затем, постепенно поднимается к атику. И куда она поступает туда? Она соединяется с Малхут, которая там в Атике. И на эту Малхут там делается зивуг. На вот этот, на это слово, которое туда приходит, на него делается зивуг там. Правильно? Поднимается Орхозер и так далее. Так вот, 35. Пируш. Пояснение. Киба это лията нуквалы атик йомин, ибо во время поднятия нуквы к атику йомин, 36. И нехлелет базивуга шершам, она включается в зивуга, который там. Вегимала, 37. Орхозер, и она поднимает орхозер. Умамшехет. И притягивает Орьяшар Мифхинат Атик Йомин в аспекте Атик Йомин. Так. 38. Висалька пируш шимала орхозер мимата лемала. А слово, не забывай, что мы, я не передаю то, что мои знания, которые у меня есть. Я вообще совершенно не полагаюсь ни на какие знания. Имею в виду, это совершенно другой подход, то, что нигде ты не найдешь в мире, где сидит Рав с умным лицом, и он всезнайка. Он все смотрит на него, как на, не знаю, на все, он им все расскажет. А я делаю себя, как будто я совершенно, не как будто, а совершенно должен Зогар сам на меня подействовать. Это исследование, которое мы проводим. И это работа, которую мы делаем. И тебе тоже должно быть так же сам. Не все плавно, а все с трудом дается духовное. 38. Высалька, а слово салька, то есть поднимается и поднялась. Пируш означает, я еще не читал, а зачитал, означает шемала орхозер мимата мало. Вот смотри, как же язык Зогра, язык Каббалы. Что слово салька, которое означает подняла, поднялась. Означает, что это она подняла орхозер снизу вверх, точка. Левая колодка, первая строчка. Венахта пируш. Ше Мамшиха, Орья, Шарми, Малалемата, точка. Винахта, что означает, винахта означает опустил, опустилась. Что значит она опустилась? Слово Торы, слово Зогара. Винахта, и она опустилась. Что это означает? Пируш означает. Шимамшиха, что она притянула, Орья, Шар, прямой свет, Мималалемата, сверху вниз, точка. Вторая строчка. В Шеаз Мекабелета Хохмата Баразин Сатимин Алайн третья аналь. Точка. Вторая строчка. Шеаз, что тогда? То есть, когда она притянула сверху вниз свет Орья Шар, то есть Хохму. Шааз мекабел это хохмата, что она тогда получает, тогда она получает хохму, какую? Баразин сатимин алайн, в высших сокрытых секретах, анализ, как сказано выше, то есть гар, как мы учили, гар де хохма, третья после точки. Вамру Багадейгу. Вамро Багадейгу. Море ше нехлелет им четыре агор хозер в ор яшар шеба атик ацмо. Точка. Третья после точки. Вамро, и вот он говорит Зогар. Наш Зогар Багадейгу вместе с ним. Что это значит? Море это учит. Шенихлелет има Орхозер, что она включается вместе с Орхозер и Ор-Яшар, что в Атике, самом Атике. Она с ними включается к ним и притягивает это все вниз.